Наш эфир продолжает программу «Вайнштейн в эфире» с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну что ж, за эту неделю произошла масса событий разных, в том числе, ну, все обсуждают увольнение директора ФБР Джеймса Коми, события в Северной Корее, тут кибератака, массированная по всему миру. А вот давайте об этих вещах и поговорим. И начнем, конечно же, с увольнения Джеймса Коми. Прекрасно. Вы обозначили практически все самые интересные моменты прошлой недели. Так что давайте, значит, вот с Коми и начнем. Значит, увольнение директора ФБР, значит, Коми и последовавшая за этим политическая грызня, значит, суть ее сводится к следующему. Трамп выгнал Коми из-за того, что тот расследовал связи Трампа с Россией. Значит, это говорят и кричат СМИ и демократы, которые в течение почти полугода ежедневно требовали уволить Коми. Значит, как вы понимаете, из-за того, что они считают, что он сыграл очень серьезную, может быть, критическую роль во время выборов, так сказать, с объявлением, что Хиллари Клинтон открыли на нее снова дело, потом закрыли. В общем, так сказать, ненавидели они его всеми фибрами своей души, но как только его уволили, они стали кричать, что президент пытается скрыть следы своего собственного преступления. Значит, особое внимание уделяется тому, что президент и вице-президент оба заявляли, что увольнение сделано в результате доклада и рекомендации зам главного прокурора США. Но, с другой стороны, значит, президент сказал, что пришел к выводу о увольнении Коми довольно долго. Значит, ага, значит, все вранье, говорит пресса. Вот, я, честно говоря, не понимаю проблемы. Трамп пришел к выводу, что хочет уволить Коми. Окей, раз. А когда получил еще и рекомендацию прямого начальства Коми, то уволил его два. Значит, а как он еще должен был сделать, я лично не понимаю. Вот я когда думал о том, нужен мне сотрудник у меня на предприятии или не нужен, то сначала выяснял, что думает по этому поводу его непосредственный руководитель. А может, я ошибаюсь? Может, он что-то делает такое, чего я не знаю? Или там обладает какими-то качествами, которые очень нужны? Так что этот крик, он просто, что называется, дёр горло, а не вопль души. Далее Трампа обвиняют в том, что он, с одной стороны, сказал, что он, значит, открыт для любых расследований, значит, о своих связях с Россией или о связи его, значит, предвыборной кампании с Россией, предоставит любые документы, ответит там на любые вопросы, но во время там интервью, по-моему, с NBC сказал, что вести это расследование – это как выкидывать деньги, значит, в окно, потому что кроме истерики в нем ничего вообще нету. Значит. Я опять не понимаю, в чем проблемы прессы, кроме идеологической, конечно, и желания заработать денег. Значит, Трамп хочет, чтобы расследование уже прошло, закончилось, ушло в небытие, потому что оно ему мешает. Значит, делать другие дела, оно ему мешает. Там, типа, так сказать, налоги принимать, новые законы, международные отношения. Отчасти потому, я лично думаю, значит, был уволен Коми, что тянул с этим расследованием. Трамп хочет закончить его быстрее, а демократы хотят тянуть. Думаю, все понимают, что не найдут никаких связей между КГБ и Трампом, но демократам очень выгодно об этом кричать, а Трампу очень нужно скорее это закрыть. Значит, причем закрыть это просто закрыть он не может, да я думаю, не хочет это еще, так сказать, ему очков, так сказать, убавит. А хочет он, чтобы все проверили быстро, дотошно и сказали, ребята, вот мы проверили все, что могли, и ничего там нет. И закончилось. Значит, Трамп говорит, что в этой истории нет ни грамма правды. И тратить время и деньги, значит, как я уже сказал, как бросать деньги на ветер, значит. А демократы пытаются сравнивать эту историю с Уотергейт Никсона. Но пока, значит, на это никто не клюнул, но вполне возможно, что они раскрутят эту историю и будут кричать, значит, новый Уотергейт. А я не вижу противопоставления в том, что говорит Трамп. Значит, озверев от постоянного повтора обвинений без доказательств и придирок прессы к тому, что один работник администрации сказал «А», а другой работник сказал тоже «А», но с акцентом, значит, Трамп написал в Твиттере, значит, может вообще перестать собирать журналистов на пресс-конференции, опечатать материалы и передавать им, типа того, что, значит, вот тогда никто не будет ошибаться, и, значит, козлам все будет понятно. Вот, ну, я не писал бы такого твита, но он Трамп, он президент, меня никто в президенты не избирал. Я думаю, что он, в общем, знает, чего делает. Вот как-то нет у меня такого ощущения, что он, значит, срывается там из постели, бежит эмоционально и пишет какой-то твит, потом, значит, удовлетворенно ложится в постель. Вот. Значит, вокруг выборов нового руководителя ФБР тоже началась возня. Значит, демократы заявили, что генеральный прокурор, который является непосредственным начальником директора ФБР, не должен участвовать в выборе нового директора, так как он может выбрать человека, который закроет расследование о Трампе. Значит, так как никто не даст демократам назначить своего руководителя, который будет тянуть годами это расследование, то ничего, кроме крика, они сделать не смогут. Значит, генпрокурор тот человек, который выберет, а потом представит президенту, и далее, если президент, значит, скажет «да», то Конгрессу своего кандидата на утверждение. Так что ждите новых, значит, цирковых номеров и фейерверков во время утверждения в Конгрессе. Значит, я только надеюсь, что все это не помешает новой администрации подготовить, провести новое и такое нужное налоговое законодательство. Вот я его очень жду. Вот, ну, значит, переходя к глобальным новостям. Значит, Южная Корея, Япония и США встречаются для срочных консультаций по Северной Корее. Значит, ситуация все накаляется и накаляется. Значит, северокорейцы показывают, что они плевали на всех, значит, проведя испытание очередной ракеты, которая пролетела в районе 400 километров и упала в океан недалеко от берегов России. Это самое успешное, значит, испытание северокорейцами своих ракет. Очевидно, они намекают Южной Корее и Японии, что до них-то их атомные, значит, бомбы долетят точно. Вот. В Южной Корее в это же время избран новый президент, либерал впервые, значит, настроенный и готовый к переговорам с Севером. Возможно, что игра Северной Кореи сейчас-то показать мускулы перед этими переговорами. Северокорейцы также посылают сигналы Трампу, что готовы на переговоры, надеясь, что они, как всегда, знаете, смогут, как тот кот Васька, значит, слушать и одновременно кушать. Вот. Американцам новые тесты Кореи не понравились. И Белый дом сообщил, что будет готовить еще более серьезные санкции против ошалелых корейских социалюк, вооруженных ядерными ракетами и полностью прозомбированным населением. Значит, вопрос, будет ли это население также драться за Ким Джон Ина, Уна, Ина, как они клянутся, значит, со слезами на глазах сейчас, или будут перебегать на другую сторону миллионами. У Трампа спросили, есть ли у него какое-нибудь послание передать, значит, Ким Джон Ину. Трамп сказал «just behave», значит, что по-русски значит, ну, типа, что «веди себя прилично» или «правильно», «нормально», но не добавил при этом там «козел» или там «отвратительный сукин сын», как, похоже, очень хотел. А Трамп очень хорошо, как уже он показал, так сказать, за много лет своей жизни, умеет договариваться, воевать, драться, размахивать кулаками, а как бы не его стиль, не его стезя. И я думаю, что он, так же, как многие настоящие политики, считает, что война это происходит только тогда, когда политика как-то неправильно себя повела, неправильно договорилась и, в общем, провалилась. То есть политика есть. Война есть просто продолжение, в общем, неудачной политики, а не, так сказать, способ достижения своих целей. Вот. Еще одно событие недели – это кибератака в понедельник на 150 стран мира с повторениями, по-моему, вчера, так сказать, еще. Атака была в виде вируса, который, значит, прерывает связь пользователя с его компьютером. Значит, хакеры поначалу считали, что усовершенствовали, значит, обезвреженный, значит, в Англии вирус. Европол, основное правозащитное агентство Европы, сообщило, что вирус все еще гуляет и представляет опасность. Но сегодня уже американцы сказали, что они знают, что это не английский, не американский, так сказать, производство, а что это какое-то, так сказать, чье-то чужое. Сказали, что они разобрались в этом вирусе, его обезвредили полностью уже, так сказать, но вполне возможно, что будут какие-то новые атаки с новыми вирусами или другими какими-то способами, и сказали также, что они не верят, что вот это вот одновременно на столько стран, столько предприятий, столько компьютеров могли сделать какие-то, так сказать, там мальчишки или какие-то там группа хакеров. Они считают, что какая-то страна стоит за этой атакой, и они будут с этим разбираться. Значит, в понедельник атаковали госпиталя, значит, крупные компании и госучреждения. Атакованные страны включают в себя там Россию, Украину, Тайвань, Великобританию, Китай и ряд международных фирм типа там Federal Express. Банки за последние годы разработали системы повышенной защиты и не пострадали. Значит, вот пока что неизвестно, кто это сделал и откуда, но этим, естественно, будут сейчас серьезно заниматься очень многие ребята. Все может быть Россия, может быть Иран, может быть Северная Корея. И неважно, что, так сказать, на ту же Россию было нападение, вполне возможно, что это просто способ показать, что на них тоже нападают. Не знаю, я никого не обвиняю, просто говорю, что из списка стран, на которые напали, никак не следует, что «а, значит, это кто-то другой». Вот. Есть подозрение, что атака это политическая, значит, просто с целью показать мускулы, а не с целью заработать деньги, значит, с компаний, отключенных от компьютеров и готовых заплатить миллионы, чтобы получить контакт обратно. Значит, самая большая проблема от атаки была остановка работы нескольких госпиталей в Англии. Значит, хакеры использовали множество различных инструментов, и похоже, что, так сказать, собирали их с разных стран, так что вот почерка точного, где это сделано, кто это мог сделать, тому подобное, не найти. Вот. А вполне правда возможно, что это был принцип Чаплина, нападение, значит, инициировано кем-то, у кого есть защита, и эту защиту сейчас все захотят покупать. Вот. Но посмотрим. Так сказать, вполне возможно, что это и государство. Вот, собственно, все главные новости недели. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Кстати, на пресс-конференции, по-моему, по поводу хакерской атаки задавался вопрос, не было ли это тем инструментом, который в свое время разработала Национальная служба безопасности нашей, и которую там хакеры украли, там целый перечень разного в одной корзине хранились. Но вроде сказали, что нет, это что-то нечто совсем иное. Теперь возвращаясь к... Два дня тому назад было высказано подозрение о том, что это вот NSA, кто называется inside job, то есть кто-то из NSA украл, выложил в интернет, это, так сказать, распространилось и прочее. Но сегодня вот они уже утверждали на пресс-конференции, что это не Англия, не NSA, что это просто набор инструментов из разных стран плюс какие-то там дополнительные разработки. Окей. Да. А возвращаясь к Коми, мы можем долго говорить, почему уволил, как уволил, зачем уволил. Есть предположение, вернее, высказывается идея, что вот если бы он уволил, демократы говорят, что если бы он уволил, не только демократы, уволил Коми там в первый же день, то вот это было бы все иначе. Мое твердое убеждение, что ничего иначе не было бы, была бы точно такая же реакция абсолютно. В первый день уволил, в последний день уволил. Им нужен только повод для очередного скандала. Главное, чтобы не дать возможность действующей администрации реализовать свои планы и показать, что идеи, которые выдвигает, скажем, республиканская партия, отличаются принципиально и в положительную сторону от идей, которыми руководствуется демократическая партия. И любое движение в сторону улучшения экономической ситуации или безопасности для демократов, по сути дела, смертный приговор. Поэтому они предпринимают колоссальные усилия с тем, чтобы блокировать работу этой администрации. Совершенно с вами согласен. Дело в том, что все взоры, что называется, демократов сейчас на выборы 2018 года, им нужно вот истерическое вот это вот состояние, все время добавлять новые дрова, что называется, в огонь и подливать бензина туда, для того, чтобы в 2018 году выстроить длинные очереди демократов к выборным пунктам и постараться, так сказать, вышибить как можно больше представителей республиканской партии из Конгресса и из Сената. Значит, мы уверены абсолютно в том, что они уже довели народ до такой истерики, что народ станет. Дело в том, что, значит, по статистике на выборах, так сказать, президентских, демократы и республиканцы, значит, в больших количествах идут на голосование, а вот на промежуточных называемых выборах, когда президентов нету, то, так сказать, демократическое количество демократов, идущих на эти выборы, резко снижается. Значит, основная задача демократии, демократов сейчас, демократической партии, это вот продержать своих людей в том состоянии ненависти и страха, и ужаса, отвращения, называйте как угодно, чтобы они бросились и стали вот длинными линиями. И совершенно верно, очередями. И совершенно верно вы говорите о том, что если люди Трампа, Трамп покажут реальный рост экономики и экономического благосостояния жителей страны, а также еще покажут, что на международном уровне стало происходить что-то положительное, то туда же пойдет еще более длинные очереди республиканцев. А кроме этого, независимые пойдут голосовать за Трампа. Вот этим все и объясняется. Теперь по поводу назначения нового директора. Ну, нам пытаются с телеэкранов объяснить, что обязательно должен быть человек, который не имеет никакого отношения к политике, что, ну, как бы, с одной стороны, понятно. Ну, то есть, некоторые даже республиканцы, в частности, Майк Ли, еще кто-то высказался, что Гарланда рекомендовать на пост директора ФБР, того самого Гарланда, которого номинировал Обама на пост Верховный суд. Я не уверен, что даже если назначат обамовского номинанта на эту должность, демократы успокоятся, если, конечно, он не начнет, так сказать, управлять ФБР в интересах демократической партии, как это происходило с АРС, которая действовала в интересах демократической партии, выполняя функцию такого партийного гестапо и душила всех оппонентов демократической партии. Я не думаю, что кого бы он ни назначил. Демократы в Сенате говорят о том, что мы должны блокировать любое назначение. Как вы думаете, следует Трампу прислушаться к этим советам или все-таки исходить из своих, я не знаю, каких-то взглядов? С моей точки зрения, привести в Сенат на слушание кого-то, против кого они просто не смогут открыть рот, это очень правильная и красивая идея. Мне вообще нравятся идеи Майка Ли. Есть три человека в Сенате, к которым я очень серьезно прислушиваюсь. Значит, Круз, Ли и Рэнд Пол. А пока что, так сказать, на 95% того, что они говорили, мне серьезно нравилось. Теперь Гарланд. Я ничего о нем не знаю. Мы все время судим, значит, левый, правый, либерал, демократ, там, республиканец и тому подобное. Но есть же нормальные люди, есть люди, которые будут исполнять свои обязанности, будут люди, которые будут, если действительно есть проблема, они будут пытаться ее решить. Задача ФБР всегда была, есть и будет защита Родины, Америки от врагов. Значит, из ФБР сделали сейчас совершенно что-то другое. Мы с вами очень хотим, чтобы Клинтоншу, так сказать, начали, так сказать, выяснять ее подноготные дела, судить и в финале посадили там на 399 лет за решетку. А, так сказать, противоположная сторона очень хочет, чтобы Трампа посадили за решетку, или там его импичмент сделали и прочее. Знаете, конечно, мне хочется внутри меня, чтобы там кого-нибудь такого, там, типа, я не знаю, там... Из боевых, так сказать, ребят из Конгресса там, или откуда-то еще привели, чтобы они, так сказать, там, начали драться за мою идеологию. Но по большому счету нам нужен человек, который не будет идеологичный. Ребята, он на 10 лет садится. Согласен. Что касается Гарланда, единственное, что было известно и почему, может быть, республиканцы противостояли этому, поскольку он на самом деле человек, который весьма и весьма отрицательно относится ко второй поправке Конституции, то бишь владение, ношение и так далее оружия, для него это как бы, он это воспринимает несколько иначе. Вот это то, что известно, а все остальное, не знаю, может быть, он был бы нормальным директором ФБР. Я не говорю ни о каких конкретных людях, я сразу же сказал, что я не имею ни малейшего представления, кто такой Гарланд, я, естественно, фамилию знаю, там помню все эти самые схватки в Конгрессе, в Сенате, но я о самой идее, она как бы мне нравится, не привести партизана, как партизаны имеется в виду, по-американски, партизан, левая и правая сторона, да, а привести человека, который просто нормальный человек. Ну и как либертарианец вы, наверное, тоже не одобряете последнее телодвижение генерального прокурора по поводу усиления наказания за преступления, связанные с наркотиками. Я очень расстроился по этому поводу, хотя, конечно, этого можно было ожидать. Со всех точек зрения, то есть с какой ни посмотри. Есть всего одна, и то, что он высказал, а с моей точки зрения, значит, у нас тюрьмы совершенно переполнены. У нас сидит больше людей на 1000 человек, чем, по-моему, во всем остальном, так сказать, цивилизованном мире, по крайней мере. Я не знаю там про Саудовскую Аравию. Зачем нам сажать этих пацанов на 5 лет или там на какое-то количество времени, держать их в этих тюрьмах? Значит, зачем? Чтобы их младшие братья тут же пошли, стали на их же место? Не в этом же дело. Они так сказать, ну, покурило. Но я не знаю, когда человек делает что-то, что сам себе курит или там, так сказать, носит или что-то еще, это его личное дело. А, так сказать, мелкие эти перепродавцы, я извиняюсь, конечно, да, но тогда надо сажать и тех, кто перепродает табак, и тех срочно, тех, кто перепродает алкоголь. Потому что по статистике алкоголя в Америке каждый год побивают, в результате алкоголя погибают 50 тысяч человек, от табака и в результате его курения 150-200 тысяч человек. И я сейчас скажу вам цифру ровную, которую, значит, сколько человек погибает в Америке от марихуаны. Приготовились? Ноль. Ну, это правда. Что касается марихуаны, это другой вопрос. Но да. Вы же, наверное, слышали, в последнее время обсуждался такая эпидемия смерти от опиоидов. Причем в основе-то лежит как раз деятельность больших фармацевтических корпораций, и прописываются обезболивающие, к которым народ привыкает, потом они стоят довольно дорого, потом страховые компании прекращают оплачивать, потому что это временная мера, чтобы снять боль во время травмы, операции там, и так далее. И люди, которые привыкли к опиоидам, начинают переходить на героин. И вот количество смертей в результате употребления овердоз и так далее героина, оно как бы волнует и политиков, и общественность. Я вам скажу точно, сколько погибает от героина в Америке. Давайте. 4000 человек в год. 50 тысяч от алкоголя и 150-200 тысяч от курения. Я не к тому, что надо разрешать героин. Это чуть-чуть за гранью моего уже этого самого, да? Но атака идет не в том месте, в которое нужно. Она идет в сторону тех людей, которые пользуются, и мелких перепродавцов. Значит, вы помните, естественно, что у нас был прохибишн, такой период в Америке, когда, значит, запрещали алкоголь. Что произошло? Алкоголя стали пить в два раза больше, и создалась мафия, потому что деньги появились, на которые можно ее создавать. Значит, запрет на проституцию в Соединенных Штатах Америки создал еще целое ответвление мафии. Запрет на марихуану создал еще целое ответвление мафии и произвел миллиардеров в целом ряде стран. Значит, у которых уже теперь есть подводные лодки, у них есть самолеты, у них есть армии, там, и они держат в страхе провинции и некоторые страны. Значит, то, что мы делаем сейчас, это абсолютный абсурд. В марихуане есть такое огромное... Просто разрешите марихуану и перестаньте арестовывать и делать что бы то ни было с людьми, которые сами пользуются. Они никому... Я не знаю, это как запретить людям кончать жизнь самоубийством. Какой-то полный бред. Да? Значит, мне плохо. У меня болит все. Я мучаюсь уже 2 года, и мне сказали, что я никогда от этого не освобожусь. Да, я не хочу больше жить. Леон, давайте, это мое дело. Мы к этому вернемся. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я хотел вернуться к вопросу о новом директоре FBI. И вы упомянули, да, что одним из кандидатов назвали Мерика Гарланда. Да? Я включил этот момент. Я помню, когда еще, извиняюсь за грубое слово, Обама его выдвинул, о нем писали, и, наверное, я думал, может быть, врали, может быть, нет, что он такой не сильно левый, что может быть и хуже. И если я не ошибаюсь, одно из тех хороших качеств, которые называли, что, если я не ошибаюсь, что он был достаточно pro-gun. То есть вполне возможно, я не знаю про него почти наоборот. Вполне возможно, что в качестве, если это будет очень красивый ход, попробуйте протестовать против человека, за которого вы так ложились костьми, когда он номинировали в Верховный суд. Это будет красивый ход, он может быть вполне возможно приличным кандидатом, но лично кандидат, которого я хочу, меня никто не спрашивает, но я все равно его хочу, это шериф Кларк. из Милуоки. По-моему, фамилия Кларк. Кларк, вот да. Я бы его хотел. Трей Гарди я не хочу, он его тоже называют. Но он, по-моему, хорош на своем месте. Он хорошо делает то, что он делает. Вот Шериф Кларк, по-моему, был бы вообще идеальный человек для этого поста. Ну, понятно. При этом... Спасибо большое. При этом вы отдаете себе отчет, что ни один из демократов за шерифа Дэвида Кларка не проголосует, поскольку он стал фигурой довольно публичной и конечно, довольно часто выступает, и выступает откровенно, очень с таких консервативных позиций. Просто два слова, я понимаю, что вы хотите уйти на перерыв, два слова о Гарланде. Он, конечно, против Second Amendment, второго этого самого, он против ГАН. Он, так сказать, за всякие введения законов, связанных с environmental, с природой, защитой природы, да, защитой environment. Значит, и у него такие не очень понятные позиции относительно, значит, абортов и всяких социальных проблем, что не имеет все никакого отношения к работе руководителя ФБР. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в зефире» с Леоном Вайнштейном. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200, на тот случай, если у вас возникнут вопросы. Ну и еще, прежде чем мы перейдем к... Не, давайте примем звонок все-таки, а потом уже к следующей теме. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Леон, скажите, пожалуйста, зачем республиканцам считаться с этими криками и воплями демократов? Ведь назначили чудесного верховного судью. Сессионса, по-моему, тоже назначали без участия демократов. Мне кажется, не надо, так сказать, реверансы перед ними исполнять, потому что это только очень плохо кончится. Мы получим опять АРС, или такое, которое будет прислуживать демократам, и ФБР, которое будет расшифровывать эти самые имена граждан американских, когда будут прослушки всякие иностранцев и так далее. Поэтому мне кажется, что главное, чтобы человек, как говорится, защищал американцев, а не демократов. Спасибо большое. Можно отвечать? Да, пожалуйста. Да. Значит, ну вот смотрите, значит, в идеальной ситуации, конечно, значит, единая республиканская партия, обладающая полнотой голосов, так сказать, в обоих палатах и Белым домом, делает, что называется, все, что хочет. Ну, во-первых, реальная ситуация не совсем такая. В республиканской партии нет дисциплины, значит, коммунистов, шагающих в одну, так сказать, что называется, шеренгу. Республиканская партия состоит из людей с различными убеждениями, которые собрались вместе, потому что у них основные убеждения сходятся. Значит, поэтому, скажем, в ситуации с приемом закона о здравоохранении, кстати, я очень рад, что его не приняли, пока что, в Сенате. Значит, произошло следующее. Есть несколько сенаторов, которые считают, что это слишком много отбирают у бедных. А есть несколько сенаторов, которые считают, что от бедных ничего не отбирают, им наоборот дают, и дают как раз слишком много и совершенно неправильным способом. Поэтому, значит, не всегда у республиканцев есть необходимые 51% голосов, а в некоторых случаях по законам сенатским нужно не 51, а 60%, чего у них уже точно нет. Значит, Конституция и устроительство Соединенных Штатов построены таким образом, чтобы разные партии могли приходить к компромиссным решениям и перетаскивать на свою сторону хотя бы несколько членов другой партии. Тогда, если бы не так, то все время принимались бы решения либо крайне левые, либо крайне правые. Значит, поэтому устройство очень умное. Оно нам не нравится сейчас, но нам очень нравится, когда противники сидят во главе. Значит, и последнее. Если помните, то до того, как, так сказать, там 8 лет тому назад демократы, так сказать, взяли все три палаты, то утверждение всех судей и много чего другого должно было делаться 60% голосов в Сенате. Значит, когда демократы поняли, что им этого не получить, а им очень хотелось сломать сопротивление, они уже считали плохих республиканцев, как мы считаем плохих демократов, то они взяли и поменяли правила игры на все, кроме Верховного суда, потому что Верховный суд им туда не нужно было. И после этого из 60 они превратили в 51, что у них было. Значит, этим сейчас воспользовались республиканцы, провели всех тех, кого им нужно было провести с помощью 51 голоса, но также взяли и поменяли, так сказать, Верховный суд, и теперь у нас 51 голос решают, кто будет в Верховном суде. Я очень рад, что это произошло сейчас. И у меня очень большие опасения того, что впоследствии это может очень плохо повлиять на демократию в Америке. Это действительно хорошо, что так произошло, потому что Верховный суд на сегодняшний день оказался, так сказать, на последней линии обороны, потому что федеральные судьи, которых назначил президент Обама, кстати, вот с использованием как раз вот этого правила, которое Гарри Рид изменил, он там кучу убер-либеральных судей поназначил, которые теперь не позволяют Трампу не принять ни одного серьезного президентского указа, который обеспечивает безопасность страны. Так что и дальше, следующим этапом, вот сегодня, по-моему, или вчера опять, сегодня были устные слушания по поводу вот этого последнего указа президента в 9-м апелляционном суде. Ну, мы знаем все, что такое, что из себя представляет 9-й апелляционный суд и предыдущие его решения. И поэтому следующим этапом будет рассмотрение в Верховном суде, где я надеюсь, очень надеюсь, что в очередной раз решение 9-го апелляционного суда будет остановлено, как, собственно, происходило не раз. По какой-то статистике, там, по-моему, более 80% решений 9-го апелляционного суда признаны неконституционными. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Алло, добрый день. Я хочу сказать, знаете, вы, конечно, рассуждаете правильно, но я не к вам сижу, а к вашему виду, вот, обозревателю. Дело в том, что признаки демократии в Америке ушли тем временем, как выбрали Обаму. Поэтому сейчас работает абсолютно нет никакой демократии. Работает чистая политика, это первое. Второе, вы не забывайте, что директор ФБР сейчас на 10 лет. Мужа Трампа через 4 года переизберут. Если назначат демократа, либерала, то когда Трампа изберут, он начнет вести политику против, именно не касаясь закона, а будет чисто либеральный. Поэтому надо это тоже учитывать. Понимаете, это то самое, как, ну, конечно, не как судью на пожизненное, но на большой срок тоже. Поэтому, знаете, сейчас все изменилось. Я с вами вполне согласен, что надо думать о демократии, но это уже ушло. Этого нету уже. Понятно, спасибо. Ну, то есть, как бы, речь идет о том, что все-таки должен быть назначен человек, который придерживается консервативных взглядов. Знаете, я бы хотел ответить на другую часть этого вопроса, потому что вот люди не представляются, к сожалению, поэтому я не могу сказать, что вот там Владимир Сергеевич там, так сказать, там сказал то-то и то-то. Да? Предыдущий человек, который позвонил, он сказал, что, значит, вот признаки демократии начали уходить при Обаме. А предыдущий человек сказал: извиняюсь за грубое слово, Обама. Вот, значит, я извиняюсь, но за грубое слово, но не при Обаме. Значит, признаки демократии начали уходить при FDR, которого, значит, Франклин Делано Рузвельт, который, значит, 4,5 срока был президентом Соединенных Штатов Америки и тщательно пытался ввести фашизм как, значит, управляющую идеологию. Я не имею в виду нацизм, национал-социализм, я имею в виду фашизм как экономическую систему. Значит, и говорил все время, что Муссолини самый умный политик и самый умный экономист в мире, и он хочет, так сказать, скопировать и на Америку переделать то, что сделали в Италии. Значит, дальше, как минимум, еще несколько президентов, включая Кеннеди, которого я тщательно не люблю. Значит, когда-нибудь мы просто возьмемся за эту тему и поговорим о президентах США. Легенды и правда, скажем так. Легенды и вранье. Значит, потом был еще совершенно гениальный человек, которого, значит, который приехал с арахисовых полей. С моей точки зрения, наверное, самый плохой, а может быть, один из самых плохих президентов в Соединенных Штатах Америки, Картер, значит, который тоже много чего поменял. У меня просто список перед глазами тут же встал, что он устроил нам. Ну, а, значит, Клинтон, к сожалению, тоже добавил чуть-чуть и расшатал, а Обама просто пытался вбить уже предпоследний гвоздь, надеясь на то, что следующий за ним вобьет последний гвоздь. Слава богу, этого не случилось. Но, тем не менее, демократия существует, президента может остановить судьбу. Судья, нам это не нравится, но это гениально. Президент не может без Конгресса воевать по-настоящему, денег не дадут и тому подобное. Это за 200 лет существования Америки великие принципы Америки очень изменились, потому что власти всегда удобнее делать вещи не сложным путем, а простым. Вот. Но, может быть, сейчас начнется движение обратно. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я по поводу Обамы. Есть такое слово «баммер». Я не знаю, вы его слышали или не слышали. Оно называет annoying or disappointing. Это его, так сказать, определение. Это вот. Я когда пошла на работу впервые, услышала его «баммер» и не знала, что это значит. И поэтому «баммер» у меня полностью ассоциируется с «баммер». Но по поводу демократии, вы же знаете, что демократия в Газе, демократия в Германии победила. Но из положительных, так сказать, в этом направлении вещей назначена комиссия, я так понимаю, президентом по разборке integrity of the election. Вы знаете что-то об этом? Можете какие-то комментарии дать? Да, конечно. Ну, начнем, значит, с демократии. Значит, я сейчас скажу страшные слова. Я не люблю демократию, не нравится она мне. Вот. А другое дело, что все, что человечество пробовало до того, оказалось еще хуже. Но демократия, к сожалению, всегда 100% приведет к либо левой диктатуре, либо правой диктатуре. Не знаю, что из них лучше. Под правой я не имею в виду фашистов. Фашисты такие же левые, как это самое. Просто они социал... Значит, коммунисты, так называемые социал-коммунисты, они интернациональные социалисты. А фашисты – это национальные социалисты, господа... Проверьте 100%. Вот. Значит, есть другой способ правления, управления, не правления, а управления. Опять, так сказать, сложно за 5 минут, сложно за 3 часа. Нужно часов 50 лекций, чтобы объяснить, что это такое, поэтому мы не будем в это влезать. Значит, я не за равенство, я не за демократию. Значит, у меня с этим есть большие проблемы, и с тем, и с другим. Я за свободу. А что было, какой второй вопрос был? Ну, это был первый вопрос. У меня еще есть такой небольшой комментарий, который вроде как бы не по теме, но мне кажется, что это, так сказать, интересно будет людям услышать. Дело в том, что это относится к Обамакер. Когда Обамакер была протолкнута, так Обама выделил по штату Иллиной и тем штатам, которые согласились участвовать в «эксчейндж», он им выделил, нашему штату конкретно, я другие штаты не знаю сколько денег, $600 миллионов. И это была сумма, которая должна была приходить каждый год. И в связи с тем, что вот эта дотация, которая была в начале как часть Obamacare, некоторые консервативные штаты отказались от этой дотации, потому что она была структурирована таким образом, что она истечет в ближайшее время. И Иллиной, конечно, схватился руками и ногами. Дефицит в Иллиное сейчас по оплате медицинских биллов $1.5 billion. Они получили очередной, так сказать, инсталмент этих 600 тысяч, и часть биллов сейчас начали платить. Но они, конечно, и даже наш республиканский губернатор против того, чтобы была реформа Obamacare, потому что штат в таких долгах, что ему грозит банкротство. Но они приняли решение сократить количество иншурансов, которые будут в штате Иллиной. Это касается Public Aid и Medicare. 30 июня должно быть установлено, какие иншурансы останутся в штате. Я знаю, что среди наших, так сказать, слушателей у многих есть Family Health Network, FHN, Molina, Meridian и кое-какие другие иншурансы. Aetna полностью ушла из Obamacare бизнеса, из Exchanges. И эти, в общем, риск, что закроются эти тоже. И поэтому у кого эти иншурансы, они должны следить, потому что им нужно будет переписаться, потому что они останутся без врачей. Но самая большая проблема со всем этим, что 80% Medicare и Public Aid должны будут вписаны в HMO-планы, то есть Managed Care. И это очень большая проблема, потому что Managed Care – это для того, чтобы лимитировать расходы. Я думаю, что эта информация полезна для всех слушающих. То есть люди если будут... у вас есть какие-то по этому поводу комментарии, то вы можете сказать. Спасибо вам большое. Спасибо, да, конечно. У нас есть еще немножко времени, да? Да. Ну да. Значит, ну, во-первых, эти 600 миллионов, я не знал, что в Иллинойсе 600 миллионов, значит, условие было, что, по-моему, в 2017 году они заканчиваются, то есть в этом году уже и так не должны были получить. Вся идея была в том, чтобы выбрать нового демократического президента и до этого времени платить, а потом, значит, черт с вами, плевать на вас и выкинуть вас, так сказать, на помойку. А теперь идея сокращения количества страховок в штате – это идея прямо противоположная рынку, то есть прямо противоположная тому, что снижает цены. А это означает, что одно из двух обязательно будет происходить. Значит, либо цены пойдут наверх для людей и будут кричать, что в этом республиканцы виноваты. Значит, либо, что я подозреваю, произойдет, значит, качество сервисов ухудшится, ожидание врача, так сказать, удлинится. А кроме того, всякие, так сказать, дорогие лекарства будут прописывать только тем, кто, значит, либо состоит в элите, которой это разрешено, либо платят под полой, либо делают еще что-нибудь такое, что, так сказать, обыкновенные люди, как мы с вами, сделать не сможем. То есть, на самом деле, как утверждают многие, Обама-Кер – это законопроект, который, закон, вернее, который не имел своей задачей улучшить медицинское обслуживание, а единственной целью было перераспределение денег от одних к другим. Я бы даже довел это до конца, это рассуждение, потому что я-то считаю, что Obamacare, я не читал 20 тысяч страниц, значит, я даже не читал 2 тысяч страниц, да, но, тем не менее, значит, то, что я понял, прочтя 200 страниц, что вся идея заключается в том, чтобы подтолкнуть страну к необходимости вводить социальную медицину, которую только государство имеет право, там, ну, там либо английский вариант, либо канадский. Еще успеем принять звонок, добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить вас вот такой вопрос. Я сам всегда был давно за маркет-ориентированную экономику ценами. Но вот у меня вопрос такой. Не думаете ли вы, что в некоторых областях нужно какой-то другой подход, как вот, допустим, программист имеет много тулс, решать проблему, выбирает там, где нужны отвертки, ну, отвертка, молоток, стамеска. Я хочу сказать, что когда мы говорим про медицину нашу, да, и детское образование. Думаю, что там какой-то микс должен быть между государственным вмешательством хорошим, с хорошей целью. И я, мой вопрос, я бы сказал, когда мы говорим, что наша медицина американская лучше всех, лучше, допустим, канадской даже, как мы считаем? Я могу сказать, что я бегу быстрее другого бегуна, я быстрее прохожу 100-метровку. Но когда мы говорим, что ждут в Канаде долго врача, а здесь вы сказали недолго, может быть, быстрота наших очереди идет за счет качества. Как можно оценить? У нас самое качество нашей медицины лучше, может быть, дороже в 10 раз канадской, но оно в 10 раз лучше. Вот. Я не беру сторону ничего, я хочу понять, что я очень конфьюз насчет всего этого. Я не думаю, что маркет решит наши проблемы с медициной. Там нужно микс может какой-то. Я просто вопрос задаю. Совершенно понятный вопрос и понятна озабоченность. Давайте я попробую на него ответить коротко. Значит, это очень прихорошая, красивая идея, когда есть кто-то такой беспристрастный, умный, мягкий, у которого, так сказать, дома нет неприятностей в жизни, кто за всем этим следит и честно, благородно распределяет. Значит, я ни одного такого еще не встречал. Мы не ангелы. Поэтому как только кто-то начинает командовать, то либо у него есть какая-то собственная корысть, либо он, если он не ангел, делает это, когда корысти нет никакой, так что выть хочется. Посмотрите, пожалуйста, на ветеранскую администрацию. Значит, вот все, о чем мы как бы могли бы мечтать, вот оно там есть сверху, издалека. Значит, смотря на это, госпиталя, врачи, бесплатно, потрясающее внимание. Все, посмотрите, какое количество скандалов, вранья, обманов, воровства там существует. Человек, он не ангел, он все равно утащит к себе. Даже за счет другого. Такие мы плохие люди. Вот. Поэтому давать людям, которые развалили почту, у которой делает в два раза больше стоимость писем, чем любая частная организация стала бы делать. А вы знаете, что сажают в Америке людей, которые пытаются организовывать частные почты даже между корпорациями. Значит, я не имею в виду посылки отправлять, это с боем пробили. Значит, письма обыкновенные, попробуйте отправить, организуйте свою компанию. Вы знаете, что вас будут судить, разорят и посадят в тюрьму за это, если вы будете конкурировать с почтой. Почему? Они такой кошмар, эта почта. И высасывают из нас миллиарды долларов дополнительно к очень дорогим маркам. Так вот, в ветеранском происходит все то же самое. И мы хотим передать этим людям что? Образование моих детей? Не хочу. Мое здоровье? Не хочу. Что еще я не хочу? А я ничего не хочу им передавать. Вот и все. Мне свобода важнее, чем идея. Точка. То есть речь идет о том, что вот если бы пообщались с людьми, которые пользуются госпиталями вот этих для ветеранов, для военных ветеранов, вы бы поняли, что это вот как раз и есть прообраз той самой социальной медицины, о которой так мечтают демократы. Вот поговорите с ними и поймете, с какими проблемами они сталкиваются. Все, Леон, к сожалению, времени больше не осталось, поэтому все остальное в следующий раз. И, возможно, в следующий раз мы с вами встретимся уже в ближайшую пятницу, если технически у нас все будет в порядке. В 12 часов спасибо. Дня. Спасибо огромное, был, как всегда, рад. Всего доброго. До свидания.